Билл Каннинг был в степи, но тетушка Кэт, маленькая худощавая женщина, очень ласково встретила Элли. Она согрела воду для племянницы в большом корыте, помыться с дороги. А Фред болтался за дверью и изнывал от нетерпения поскорее услышать рассказ об удивительных приключениях сестры. Солнечные лучи тысячами блестящих кружочков ложились на землю, пройдя между листьями дуба. По веткам деревьев прыгали птицы. С ними ссорилась бойкая белка. Татошка бегал за бабочками. А Элли и Фред сидели на траве, и девочка рассказывала о своих необычайных путешествиях в волшебную страну. Фред слушал, затаив дыхание, и только время от времени восторженно повторял, что он в жизни не слышал ничего более чудесного. «И все это случилось с тобой?» — восклицал он. «С самой обыкновенной девчонкой! То есть, прости, девочкой! Ах, почему я не пережил ничего подобного?» «Очень просто», — разъяснила Элли. «Ведь у вас в Айове не бывает таких ураганов, как у нас в Канзасе. А впрочем, какой толк в том, что буря прилетела бы сюда? Она все равно не смогла бы унести вашу хижину в волшебную страну». «Это верно», — со вздохом согласился мальчишка. «Ну, говоришь дальше, Элли. Ты остановилась на том, как на вас набросились волшебные волки Бастинды». «С ними расправился железный дровосек», — сказала девочка. «Там было 40 волков, и ровно 40 раз взмахнул дровосек своим огромным топором. Но посмотрел бы ты, что это за топор!» Рассказ продолжался. Фред слушал, завистливо вздыхая. Он полжизни отдал бы за то, чтобы испытать хотя бы малую часть того, что досталось на долю Элли. Несколько дней продолжалось повествование Элли. А потом Фред начал водить ее по окрестностям. Ферма была расположена в прелестной местности. Здесь ничто не напоминало выжженную солнцем Канзасскую степь. Это был живописный уголок с холмами, поросшими лесом, с разделяющими их веселыми долинами, с глубокими оврагами, на дне которых журчали холодные ручьи. Сегодня Элли и Фред ловили рыбу в озерке, притаившемся в центре лощины, за ветвистыми ивами. Завтра они бродили по склонам холмов, следуя по дорожкам, протоптанным овцами. А потом отправлялись исследовать путь какого-нибудь безвестного ручейка. Дни протекали светло и радостно.